Однажды в ходе разговоров о Боге Мадхур Бабу заметил: «Бог также должен соблюдать свои законы, он не может нарушить их». «Что за нелепое утверждение?» – воскликнул я. «Тот, кто устанавливает законы, может по своему желанию отменять их и создавать новые». «Это невозможно», – ответил Мадхур. «Растение, цветущее красными цветами, не может изменить их и начать цвести белыми, потому что таков закон». «Хотел бы я посмотреть, как Бог заставит цвести белыми цветами куст красных роз». «И это он может сделать», — сказал я, — «стоит ему только захотеть». Мадхур, однако, остался при своем мнении. На следующий день, гуляя в саду, я наткнулся на куст китайской розы с двумя цветками на одном стебле. Один из них был красным, а второй абсолютно белым. Я отломил ветку, чтобы показать ее Мадхуру. Увидев эти розы, Мадхур поразился и воскликнул: «Отец, я никогда больше не буду спорить с тобой». Это была притча Рамакришна. Меня зовут Слава Рижик. Я студент группы Шакти 23, изучаю йогу в Москве в Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Там бесплатные йога-курсы, платные губы на изучение йоги, сможет стать преподавателем на русском и английском языке.